2. В 523 году на поместном Узиценском соборе был архиерей по имени Божий Ход, что Бог хочет, епископ Карфагенский, муж святой. Он по повелению царя-арианина Гензериха был посажен в старую лодку без кормила и весел и вместе с его клиром пущен в море на произвол судьбы. Но паче надежды лодка с пассажирами благополучно прибыла в пристань Неаполя, где, находясь в изгнании, Божий Ход впоследствии богоугодно скончался. Да будет же у всех христиан одно это, что Бог хочет, и единственное о том же попечение. Злонравный же человек тогда только говорит: «Будь, что Бог хочет», когда встретится ему в жизни все желаемое, нетрудное и бесскорбное. Напротив, тот, кто все случающееся в жизни принимает от Бога с благодарностью, не считая ли тяготит его, болезнь ли сокрушает, терпит ли он невинно бесчестие, лежит ли на смертном одре, всегда, во всяком приключении, постоянно произносит от сердца: «Да будет мне то, что Бог хочет». Он смиряется с потерей имения, здоровья и даже самой жизни, всегда говоря: «Будь со мной, что Бог хочет, что Ему угодно», не спрашивая, зачем это, зачем в это время, почему именно такой смертью приходится умереть. Но всегда и на все готов он, повторяя одно и то же: «Будь то, чего хочет Бог». Сенека предложил вопрос: «Что тебе необходимо для того, чтобы быть добрым?» И отвечает благоразумно: «Хотеть быть добрым». Лучшее из того, чего желает и требует от нас Бог. Для думающего иначе и воле Божией сопротивляющегося предлагаю вразумление словами Сенеки: «Ты негодуешь и огорчаешься случившимся приключением, но ты не понимаешь, что в нем нет ничего злого, кроме зла, содержащегося в твоем негодовании и твоей нетерпеливости. Говоришь: „Я изнемогаю в тот день, когда скорблю, когда приключится со мной какое-либо несчастье. Вот домашние мои болеют, потерпел убытки по имуществу, сгорел дом, а тут настают труды и заботы от страха перед разными бедствиями, моровой язвы, войны и тому подобное. Чего же тут скорбеть? Все это не ново, всегда бывает так, оно само собой проходит и забывается. Верно, что должно было это случиться, ибо все совершается по совету и воле Божией, но не по какому-либо слепому случаю или року. Если ты мне веришь, я открою тебе тайну моего сердца. Во всех неугодных мне и неприятных событиях я так устроен, что не только, несомненно, верю и во всем повинуюсь Богу, но и во всем согласен с Ним, что так должно быть. И не по необходимости, а добровольно следую Его святой, премудрой, божественной воле. Стыдно нам, христиане, пред язычником, ах, как стыдно! Никогда мне, — продолжает он, — не встретится такого приключения, которым бы я оскорбился или смутился. Нет жертвы, которую бы приносил я по нужде. Все то, о чем жалеем и воздыхаем, чего страшимся и ужасаемся, все это — жертвы в нашей жизни, от которых быть свободным не надейся и даже не молись об освобождении от них. К ним должно быть благорасположено сердце наше. Все, что есть и бывает в мире, существует по воле Божьей. Тоже разумей и о нравственном нашем мире. Все в нем бывает по воле или допущению Божию, следовательно, должно быть, и мы не должны противоречить в том Богу, но быть Ему покорными и не дерзать порицать существующего. Весьма хорошее дело не противиться установленному Богом порядку общего течения мировой жизни, следовать законам Божьим беспрекословно и охотно покоряться воле Божьей во всем. Неспособный и презренный трус — тот солдат, который неохотно, со страхом и трепетом идет в сражение. А потому и мы должны охотно идти на брань с вожделениями и противными Богу стремлениями своей собственной испорченной воли. Тот мужествен, кто совершенно предал себя Богу. Напротив, тот малодушен и глуп, кто хочет противодействовать событиям, происходящим по воле или по допущению Божьему, считая их злом, и хочет исправлять дела Божия промысла, а не самого себя. Дела Всевышнего и Его божественный промысел он осуждает и желал бы лучше, чтобы все устроено было иначе, чем самого себя вразумить и исправить. Все это поставило нас в ненормальное положение. Мы не хотим жить, не хотим и умирать, жизнью тяготимся, а от смерти удерживает страх, и все в наших желаниях непостоянно, изменчиво. Никакая самая благополучная жизнь не в состоянии вполне удовлетворить нас.